Jamais je pourrais t'oublier. Et je ne peux pas me taire. Tout ce que je peux est crier. Que l'amour est mort, c'est clair. Qui va m'indiquer donc ma route? Comme je ne vois pas de chemin, c'est juste le silence que j'écoute. J'ai froid de chagrin. Сотри меня поскорей из памяти своей. Вокруг так много людей, распахнутых дверей домов, где тебя так ждут на праздник у огня. Забудь, что он горел в доме моем. Своей дорогой иди, и разные пути у нас, ведь я один. Среди холодных льдин проложен мой маршрут, и плыть мне без тебя теплее, чем я б с тобою плыл вдвоем. Я никогда не знал, каковы они. Как сжатые тиски стали так далеки, не протянуть руки, и все наоборот. Сменились полюса и слишком сильно притяжение земли. Смотри, как прекрасна луна, и очень холодна в тумане, не видна, и как горька она на черной глади. Вот лишь светополоса, и ту разрежут килем корабли. Обожженным шрамом останешься ты. Сам его возьмет рукой.